Дальнейший обмен мнениями по этому вопросу изложен в протокольной записи следующим образом. Трумэн. Может быть, мы примем в качестве исходного пункта границы Германии 1937 года? Сталин. Исходить из всего можно. Из чего-то надо исходить, в этом смысле можно взять и 1937 год. Трумэн. Это была Германия после Версальского договора. Сталин. Да, можно взять Германию 1937 года, но только как исходный пункт. Это просто рабочая гипотеза для удобства нашей работы. Черчилль. Только как исходный пункт. Это не значит, что мы этим ограничимся. Трумэн. Мы согласны взять Германию 1937 года в качестве исходного пункта. Как стало ясно в дальнейшем, настойчивость западных держав в этом вопросе была связана отнюдь не только с германской проблемой. Тут нашли отражение далеко идущие цели США, а также в определенной мере и Англии относительно всего послевоенного устройства, в первую очередь в отношении западной границы Польши. Понимая, что им не удастся использовать эту страну в качестве одного из главных звеньев санитарного кордона против СССР, вашингтонские и лондонские политики стремились по возможности ослабить дружественное Советскому Союзу польское государство, а заодно и пытались оказать нажим на СССР. По существу, речь в значительной степени шла о занятии определенных позиций для дальнейшего торга по польскому вопросу. Правда, эта попытка предпринималась довольно осторожно, ибо в тот момент правящие круги западных держав не считали себя достаточно сильными, чтобы пойти на открытую конфронтацию с Москвой. Неудавшаяся атака Трумэна. После того, как 21 июля президент Трумэн ознакомился с поступившим из Вашингтона подробным отчетом генерала Грофса о результатах испытания атомной бомбы в Нью-Мексико, он впервые по-настоящему осознал, каким грозным оружием обладают теперь Соединенные Штаты. Военный министр Стимсон, докладывающий президенту об этом документе, впоследствии записал в своем дневнике. Трумэн и Бирнс невероятно обрадовались. Президент был очень доволен, он сказал, что это дает ему совершенно новое чувство уверенности. И он благодарит меня за то, что я прибыл сюда на конференцию и мог быть полезен ему таким образом. Стимсон принял эту похвалу за чистую монету, не поняв, что умышленно ограничив его функцию ролью передатчика новости из Нью-Мексико, Трумэн тем самым фактически увольнял его в отставку. Когда два дня спустя Стимсон, снова встретившись с президентом, пожаловался, что его отстраняют от конфиденциальных бесед, где обсуждаются политические вопросы, связанные с новой бомбой, Трумэн грубо оборвал его и сказал, что он может отправляться домой в любое время. Получив информацию об атомной бомбе, Трумэн больше не нуждался в Стимсоне. К тому же, зная, что Стимсон настаивал на необходимости ознакомить советское правительство с подробностями испытания нового оружия, президент хотел поскорее избавиться от идущего не в ногу министра. 25 июля Стимсон покинул Потсдам и вернулся в США. Вскоре он вышел в отставку. Между тем, в узком кругу высших руководителей американской делегации в Потсдаме интенсивно обсуждался вопрос об использовании бомбы для запугивания русских в Европе. В тот же день, 21 июля, во время пленарного заседания, Трумэн попытался предпринять атаку против Советского Союза, избрав поводом вопрос о новой западной границе Польши. Приведу соответствующую выдержку из протокольной записи. Трумэн. Разрешите мне сделать заявление относительно западной границы Польши. Ялтинским соглашением было установлено, что германская территория оккупируется войсками четырех держав.